Какой Анна вырастет? Хорошо бы, как в мать. С ее добрым отзывчивым сердцем. Кто из соседей заболеет? Алена тут, как тут. Ухаживает, как за своим. Всем поделится, чего ей у самой-то в обрез. И потому людины к ней льнули, с заботами и радостями приходили. Только и слышно было: соседушка Алена, тетка Алена, подружка Алена, а где наша Алена? Счастлив человек, что миру надобен. Мерно ракочет голос Петро, потрескивают горящие сучья, хрумтит шкодливый вол, резко пахнет степная трава, полынь, емшан. Глава четвертая. Тайный заказ. Скрученная ветошь чадно горит в плошке, наполняя избу запахом конопляного масла. Птахи на свиристелке угомонились, сопят в потолок шестью дырочками ноздрей. Анна подоткнула девчонкам укрывало в ногах. Выпрямившись, улыбчиво посмотрела на тетку Марью. Та сидела с пряжей, заканчивала вязать Анне на зиму рукавички. Кивнула ей благодарно. Потом тихо, раздумчиво запела. «Ой, у поля при дороге жито зелененько, занедужил тай в дороге киянин молоденький». У Анны слезы градом закапали из глаз. Марья спохватилась. «Стара да дурна, нашла о чем петь!» «Ну, перестань, доченька, не расстраивайся. Хочешь, я тебе веселую сыграю?» Лихо тряхнув головой, она запела. «Посадила вражья баба на три яйца гусака, сама вышла на улицу, да вдарила трепака. Сиди-сиди, гусаченьку, да высиди гуся, а я пойду погляжу на черные усы». Звякнув щеколдой, со двора вошел Анфим. С притворной угрозой сказал: «Я тебе погляжу». Был он только что у друга, Гната Бедилы. Жил тот через дорогу, летом колодцы людям рыл. Сегодня день Авдотья Гурешницы. Может стать, скоро дожди начнут заливать сено. И дружки собрались обсудить, что дальше делать. Вроде ополоумели все, — сказал Анфим, старательно вытирая ноги о половик и вешая свитку. — Пришли к Гнату Антон Чуприла, Илья Чалы, да как стали поносить путяту. А почему? Заняли они у него по 2 гривны, обещали через год 3 отдать, да не смогли. А резы-то все прибавлялись, но не уж за одни те резы работают. Ну вот шум у Гната и подняли. Словно ястребок на воробьев бацнул. — Ты подали от разговоров тех держись, — сказала Марья, — ими сыт не будешь. — Да и то, — согласился Птаха, — шилом Днепра не нагреешь. Хотел, видно, что-то добавить, но удержался. Была у него новость для Марьи, припасал ко времени. А что держаться в стороне надо, это верно. Илька Чалый мудро сказал: «Живешь, как сорок на тереме. Ветер повернулся, полетело». «Ну что ж, и так живут». «Дядя Анфим», — робко сказала Анна, — «ты мне прошлый раз обещался еще про камни рассказать». «А и расскажу, раз обещался. Вот повечерием». Был Анфим в работу свою влюблен без памяти. О камнях мог говорить часами. И сейчас, после того, как похлебали тюрю, Анфим усадил девочку на лавку рядом и начал. Есть такой камень — радуга. Ну, сущее небо ясное. А на небе том играют зеленые, красные, желтые искры. Играют, резвятся, как малые дети. А то еще как-нибудь покажу — жабьи камни, аль ласточкины, желтенькие и не более льняного семя, а гад, как приглядеться, похож на росомахову шкуру. И у каждого камня, скажу тебе, своя долгая жизнь и свой норов. каждый своим нелегким путем до нашего Киева добирался. К примеру, жемчуг прозрачный приплыл с берегов Студеного моря, изумруд тот совсем издалека, из копий Аравийской пустыни. И ведь подумать только, у каждого камня свое лицо. То ли тебе багровик с темно-вишневыми пятнами и крапинками, или козлоглазик, или око солнца, пауковый, лучезарный, так и кажется, хмурятся, улыбаются они, тайну таят, радуются, всяк по-своему. Когда Анна уснула на печи, Анфим сказал жене: «Ну, ладонька, кажись, и нам посчастило. Неспроста на дворе аист поселился». Марья выжидательно посмотрела на мужа. Анфим приблизил губы совсем близко к уху жены. «Путята звал. Задумал, вишь, князь Святополк, наверху, верхом все жители Подола называли дворец Святополка на горе, сделать для себя шапку-венец, точь-в-точь, как у грецкого императора. Только ты смотри об этом, молчок, а то сгноят меня». Путята приказал язык проглотить. «Ну уж, нашел болтуху», — обиделась Марья. «Да ладно, это я так, на всяк случай. И вот, значится, закроют меня в тайной гридне среди самоцветов невиданных». Марья побледнела. «Тайную гридню?» — переспросила она, и в глубине ее зеленоватых глаз, цветом схожих с листом клена, омытым дождем, полыхнула тревожная молния. «Иначе нельзя», — успокоил Анфим. «Что ни камень чудо, но не сюда ж его в халупу брать. Так вот, должен я на шапке той угнездить яхонт желтый и лазорев, а промеж них четыре изумруда». Глаза Анфима разгорались от радостного нетерпения. Скорее бы начать эту трудную сладкую работу. «Ух, боюсь я за тебя!» Марья с тревогой посмотрела на мужа, словно пытаясь в глазах его прочитать недосказанную опасность. «Ну с чего ты, Маш? И так подумать, есть-то дочкам надо? В городе вон пухнут от глада, а тысяцкий задаток дал, обещал добре заплатить. Невест-то наших подымать надобно». Марья пригнула мужа за крепкую шею, целуя чуть пониже уха, тихо спросила: «Домой-то отпускать станут?» «А не, что нет». Все еще, видя перед собой камни, ждущие его рук, убежденно ответил Анфим: «Завтра ж с утра Тысяцкой наказал и приступать. Ух, Маша, потрудиться охота». И Марья успокоилась. Все будет ладно. Знала она своего Анфима в труде. Глава 5. Стежка в океане трав. Пивень голосисто возвестила рассветь. Евсей отбросил набухший от росы кожух и встал. Недаром август называют заревым. Говорят, что проливает он на траву добрые слезы, величают его месяцем холодных зорь и оленьего рева. Вот и сейчас откуда-то издалека доносится рев. Поблекла на небе утренница. Евсей зябко поежился. Подошел Серко, вильнув хвостом, лизнул руку. Мол, ночью все ладно было. Зашевелились артельщики. То там, то здесь приподымалась из-под свитки кудлатая встрепанная голова. Только Петро продолжал храпеть так, что его верно слышно было в Киеве. «Побудка!» — громко сказал Евсей. «Вставай, кияне! Шлях не ждет!» Первым вскочил Фильк. Медленно сел, ошалел, потряс головой Петро. Пивень, уже прозванный горластым, слетел с оглоблей, прошелся мимо, выжидательно кося глазом. Петро бросил петуху крошки хлеба. — Откушай, тезка, не чинись. Побежал, повизгивая, к Кренице Ивашка, а следом за ним тонкой гибкой Филька.